Ашот так устал карабкаться наверх, что даже не стал сопротивляться. А для Гурбана доставщики словно исчезли. Одной рукой схватив блондина за шиворот, второй он принялся разжимать скрюченные пальцы, впившиеся в лодыжки Ашота, приговаривая что-то вроде того, что «хватит, теперь можно расслабиться». Секунд 10 главарю понадобилось на то, чтобы освободить Ашота от посильной, но ненужной ноши. В любой момент доставщики могли убить главаря, сунуть ему под ребра лезвие и всех дел. Но не сунули. Просто смотрели, как Гурбан суетится, как уговаривает товарища, как втаскивает его на плиту и бинтами из кармана куртки промокает расквашенное лицо. А потом все они, бандиты и доставщики, вздрогнули, услышав полное отчаяние вопль. «Уберите! Кто-нибудь снимите ее с меня!» На другом краю плиты извивался, пританцовывая и подпрыгивая азиат с ломом. И лом при этом выписывал такие фигуры высшего пилотажа, что на плите сразу тесно стало и захотелось отодвинуться подальше, а то и вовсе прыгнуть вниз, наплевав на арматуру. Но поразила Дана вовсе не легкость, с которой азиат управлялся с тяжеленным куском металла. В этом как раз ничего особенного не было. До самой смерти он не забудет, как восседала на плечах бедолаги Мариша Петрушевич. Ногти ее при этом впивались в лицо азиата. Волосы растрепались, армейская куртка сползла, обнажив плечи, едва прикрытые лямками майки. Под майкой же ничего, кроме тела, не было, и потому соски под тканью выделялись столь заметно, что у Дана перехватило дыхание. И не только у него, Ашот и бандиты застыли с открытыми ртами, им тоже не доводилось видеть подобных наездниц. «Она же ему глаза выцарапает», – пробормотал Гурбан, глядя на устроенные парочкой песни и пляски. Дану стало жаль азиата, такой участи и врагу не пожелаешь. Лишиться зрения из-за взбесившейся девушки, пусть и очень привлекательной, каково это? Карабкаться вверх, когда на тебе сидит фурия? «Мариша, хватит!» – крикнул Ашот. Подобраться ближе и снять с азиата девушку толстяк не мог из-за лома, а вот попытаться образумить на расстоянии, слишком близком, запросто. Что он и сделал. Мариша спрыгнула со спины азиата на царскую гору и словно кошка по стволу дерева полезла к вершине. По всем законам логики бандиты должны были устремиться за ней, чтобы помешать, но этого не случилось. То ли законов не знали, то ли пример азиата убедил их в том, что с девицей лучше не связываться. Как вариант, бандиты вообще не собирались брать высоту, у них иные планы. Клали они с прибором на генерала и его подопечных. Мариша совершила восхождение, а Гурбан вместе с блондином и азиатом, еще не до конца пришедшим в себя, осматривали царскую гору так, будто собирались в куче мусора найти килограммовый слиток золота, в крайнем случае бриллиант на сотню каратов. Ашот выразительно покрутил пальцем у виска. «Ага», — согласился с ним Дан. «Командир, там!» — крикнул азиат, указывая на строительный мусор. «Ничего другого вокруг не было». Громогласный голос генерала эхом покатился над руинами. «В нашем поединке наметился первый претендент на победу!» Карлики разразились криками. В небо взмыли десятки стрел, две из которых упали на плиту. И сумел же генерал организовать это представление, судя по всему, проходившее не впервые, и аппаратуру с умом расставил и вообще... Связистом, что ли, был в вооруженных силах? Или еще каким технарем? «Вот-вот, я запущу секундомер!» Раззадоривает, понял Дан. Типа игроки пока что слабо себя проявили. Азиат пополз по куче в указанном направлении и лом с собой взял. Кое-как закрепился в нужной точке и, хорошенько размахнувшись, на треть вогнал инструмент в царскую гору. Исцарапанное лицо его при этом исказилось счастливой улыбкой. «Нашел!» Гурбан воровато обернулся на дом без стены, потом глянул на генерала внизу. Проследив за взглядом главаря, Данила понял одну особенность. Азиат так расположился на царской горе, что находится вне поля зрения карликов и старца. В уютной ложбинке, сверху и с боков, прикрытой листами ржавого металла, когда-то бывшими беседкой из детского сада, а значит... «Давай, Колян!» – скомандовал Гурбан. И Колян, так звали азиата, дал. Он налег на лом, поднатужился и вырвал из кучи канализационный люк. Этот чугунный кругляш просто обязан был скатиться на проспект, чего нельзя было допустить ни в коем случае. Он привлек бы внимание, поэтому когда Люк подхватил великан, очень вовремя присоединившийся к компании бандитов, Гурбан стер со лба испарину. «Фаза, ты молодец!» «Великана зовут Фаза», — отметил Дан. Он пока что бездействовал, пытаясь понять, что же затеяли бандиты. А Мариша между тем уже почти добралась до светофора. «Маевский где?» – Гурбан завертел головой. «На подходе. Вместе с Ксю карликов развлекают с другой стороны кучи. Командир, все по плану». Великан пристроил Люк среди мусора так, чтобы не упал. «Без винтовки от Сашка толку нет». Гурбан кивнул и повернулся к азиату. «Ты первый, остальные за тобой, потом Фаза. Очередность ясна?» Все кивнули. Ашот с Даном тоже. Гурбан обладал харизмой, противиться которой было невозможно. И все же Дан попытался. «А что там под люком?» Главарь не ответил, и Данила решил, что бродяга в ловушку заманивает. «Но зачем так сложно? Избавиться от доставщиков, конечно же, не самое легкое дело, но и невозможной такую задачу назвать нельзя, учитывая превосходящие силы бандитов. Так значит...» Дан не знал, что это значит. Равили бы сюда, или Никифора. И словно накликал. Никифор взобрался на бетонную плиту. Его появление вызвало бурный восторг у карликов, но выглядел он жалко. Смотрел на Гурбана так, словно от страха готов был прямо сейчас броситься вниз. И куда подевался задор, который был в вольнике, когда Данила впервые его встретил? Где фейерверк лишних движений, жестов и слов? Как подменили. А Гурбан просто осатанел, заметив, что экипажа Хаммера прибыло. «Ух ты, погонь!» В голосе его было столько ненависти, что Дану стало не по себе. Он и представить не мог, что можно так ненавидеть. Полностью, без остатка на какие-либо чувства. В бандите просто не было места для любви, сочувствия или страха. Все занимало ненависть. Абсолютно все. «Вы не понимаете. Вы даже представить не можете, что это такое – быть одним из нас. Чувствовать то, что обычным...» Никифору не дали договорить. В два прыжка азиат преодолел метры, разделявшие их. Лом хлестнул по ребрам, сбив Никифора с ног. Валяясь на спине у самого края плиты, он захрипел. Попытался встать, но не смог. Мало кто оклемался бы после такого удара. И Никифор не из числа этих счастливчиков. «Да что ж ты делаешь, урод?» Ашот первым кинулся на азиата, Дан отстал от него всего на долю секунды. Путь им преградил Гурбан. От природы немногословный, он умел убеждать на 5 баллов. «Если не послушаетесь меня, этот...» «Это...» — Гурбан кивнул на Никифора. «Он умрет. Колян, давай маленько. Майна!» Азиат тут же взмахнул ломом, острие зависло в сантиметре от головы вольника. «Стойте!» — крикнул Дан. «Не надо!» «В нору!» – приказал Гурбан. «Живо!» «Меняем очередность. Сначала пацаны, потом я, потом Фаза и доктор. Колян, ты замыкающий. Жди Маевского и Ксю. И уже доставщиком. Там, где люк был, нора карликов. Туда. Быстро. И никуда не сворачивайте. Только прямо. Доберетесь по норе до канализации. Ждите остальных». «Повторить, что я сказал». Ашот буркнул. «Ждать остальных?» Дан едва заметно кивнул, мол, задача ясна. В этот момент Мариша добралась-таки до светофора и вцепилась в него, словно стриптизерша в шест. Радости карликов не было предела. «Слушать меня, иначе сдохнете тут!» Последние слова Гурбан проорал Дану в лицо, заметив, что тот не очень-то любит подчиняться. Ах, как же Даниле хотелось врезать по наглой роже бандита. «Брат, не дури!» – Ашот потащил Дана к краю плиты, от которого ближе всего было к дыре. «Хватайся, полезли!» И они медленно, цепляясь за неровности и выступы, полезли по отвесной стене. Ашот первый, Дан за ним. Перебравшись на ржавую жесть, за которой кое-где просматривались еще нарисованные бело-желтые ромашки, толстяк достиг отверстия. Дан, который отставал от него на шаг всего, заметил, что диаметр отверстия как раз такой, что можно проползти в него на карачках.